И сколько было с ним проказ, что и в год не расскажешь. Заставит его ли он трепать? Он весь его в мелкие хлопочки и стреплет. Сяма добрый человек говорил: «Матри, телепень, мельче его трепли. Вот, гляди, старал, мелко трепал, а ты бранишь». Один только мужик Гавлий стоял за терепне горой, из уважения к силище его необычной, да из любви его к коням. «Ты, — говорит Гавлий, — животину уваж, она тебе больше, чем человек, надо будет». А телепень любил животину, с лошадьми и спал в хлевушке. Встанет, чем свет, уж он чистит так, что несчастную лошадь точно ветром качает, до десятого поту прошибет, и в особенности любимый конь у телепня был Гнетко. С Гнетком он постоянно беседовал по-башкирски, иной раз даже до слез договорится. Говорит, говорит и расплачется. А не то так песню ему башкирскую споет. Уж он тянет-тянет так жалобно, что даже мужик Гавлий слушает-слушает и, наконец, плюнет с досады. «Ишь, поди ты, — скажет, — аж на нутро все вынудил!» В первую весну, как стал жить телепень у Ипата Исаича, то послали его в поле пар пахать на Гнетке. Показал Гавлий, как надо пахать, и ушел. Приходит через час и диву дался. Телепень на поручни у сахи доску приладил, вожжами укрепил, и навалил он на эту доску камней пудов 5. Впрягся сам в саху и пашет, а Гнетко под кустом привязан стоит, травку жует. Захохотал мужик Гавлий, руками всплеснул: «Ай ты, дурень, дурень, что ты творишь?» А дурень весь, как есть, взмок, пот у него с бритой головы в 3 ручья льет. «Я добрый человек, мало-мало пахал, добрый человек. Гнетко, пущай, отдохнет, я за него пахал, добрый человек». «Да ты смотри, дурень, все поле исчекрыжил. Гляди, какие вавилоны поем прописал». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно тяжела, добрый человек. Он толкат сюда, он толкат туда. Ай-яй-яй, больно тяжела, добрый человек!» Хохотал-хохотал мужик Гавлий. «Ну, — говорит, — башкирское чучело, давай вместе пахать, ведь ты все равно, что скот, а?» И начал Гавлий пахать на телепне. Сбросил камни, взялся за поручни. «Но-но, пошла, башкирское чучело!» И пошел телепень пахать. Пахали-пахали, да полден чуть не полдесятины вспахали. Вот так башкирское чучело. И с тех самых пор телепень каждую весну и лето вперемешку с Гнетком вместе с Гавлием и пахал, и орал, и боронил поля Ипата Исаича. Сам барин и барыня, и все соседи ближние и дальние приходили и приезжали. Ахали и дивовались, как мужик Гавлий на башкирском чучеле землю пашет. Один раз осенью заставили телепня навоз убирать, на поле вывозить. Он не только навоз весь чистил, но и землю под ним до самого сухого места всю выскреб и всю на поле свозил. Приходит Эпихашка. «Где коровы? Где барашки? Чуть из земли видны? Глянь, они в яме стоят». Во всю длину сарая телепень вырыл под ними громадную яму. «Ах ты, дурень, дурень!» — накинулась на него Эпихашка. «Хоть бы догадался, дурень, наш к избе навозу навозить, стены бы прикрыл. Все зимой чай теплей бы было. А он, глякся, и навоз, и землю, и все на поле стащил». «Лядно», — говорит телепень. Просыпается на другой день Эпихашка. «Что это, батюшки, на кухне-то темно? Петухи давным-давно пропели, а свету нет как нет». Вышла во двор и руками всплеснула. Телепень всю избу и окна навозом закрыл. Целых 2 воза на себе с поля притащил и укутал всю избу. «Ах, ты поганый шайтан! Ай-яй-яй, добрый человек, больно тепло будет! Ах ты, бритая башка! Как же мы будем жить-то целую зиму в потьмах? А Гавли и Мамонт, и лакей Гаврюшка тут же стоят. Помирают, хохочут. Зачем в потьмах? Нет в потьмах. Ти, душа моя, лючина жги. Светле будет. Тьфу, окаянный! И заставила эпихашка телебня навоз очищать, окна мыть. Только с первого же раза, как принялся он мыть окна с усердием, так два стекла чистехонько высадил. Ишь, добрый человек, ломат себя. «Это он силы, значит, не чует», — пояснил кучер Мамонт. «На место того, чтобы легонько, он со всей силой. Больно уж силы в нем много». И действительно, телепень ничего не чуял. Раз эпихашка заставила его яйца из одного коробка в другой переложить. Принялся телепень старательно. Возьмет яйцо, как бы не уронить, прижмет, а оно у него хруп, и потечет все по пальцам. Уж он и так, и этак, и через кафтан, и через рубаху брал, и никак не приноровится, чтобы не раздавить. Легка его больно, добрый человек. Его мал-мал варить надо, крепко будет. Вот ты с ним поди и возись.